Глава 8. Олег. Пожалуй, происшествие сегодня в ресторане было самым взрывным по эмоциям, которые я не испытывал, блядь, да я вообще не помню, чтобы со мной случалось подобное. Анекдот, вашу мать. Как меня угораздило наткнуться случайно в месте, где дохренище баб, моделек и моделей, именно на девчонку, которая с сыном моим встречается и одновременно является лучшей подругой моей дочери. Дашка-то, конечно, открыта душа, быстро привязывается, отдает себя всю дружбе и часто обжигается на тех, кто этого недостоин. Но Пашка-то совсем другой. Его, чтобы зацепить, вот так, как эта девица, даже не знаю, что надо сделать. Сын гораздо более закрытый и мало кого к себе подпускает. Эта пронырливая девица умудрилась зацепить всех, включая, черт возьми, меня. Вместо гнева, едва шок от встречи прошел, я почувствовал дикое неконтролируемое желание. Схватить, на плечо забросить, оттащить в темный угол и раздеть, облизать с ног до головы, взять жадно, неистово. Дикая ярость, что объект моих сексуальных фантазий приперся подружку с моим же сыном, только добавляла гремучего перца в этот коктейль. Кольцом на пальце уже девочка. Вы такое видели? Уверен, что нет. Сидит себе вся такая невинная, изображает растерянность. Ну да, так я и поверил, что ты вообще не виноватая. Достаточно на платье посмотреть, чтобы понять, кого мнит из себя эта крошка. Роковую красотку. Может, она такая и есть? Ну, ничего, не таких обламывали. Отправиться в свою провинцию, откуда она там приехала. Остаемся за столом наедине, но девица не смущается. Прекрасно держит лицо, отвечает на удар спокойно и с достоинством. Что говорит о том, акула она бывалая. Гнев внутри растет в геометрической прогрессии. И когда Ян, извинившись, покидает нашу компанию и направляется в туалет, понимаю, что не могу сидеть на месте. Не могу ждать. Я должен расставить все по местам немедленно. Никогда и ни за что не позволю этой хитрожопой интригантке с сыном моим играть. Яночка моего напора пугается. Что вам надо? Рот приоткрыт, глаза испуганы, широко распахнуты, нижняя губа подрагивает. Забываю, что планировал, направляясь сюда. Сейчас могу думать только о том, чтобы прикусить ее нижнюю губу и втянуть в рот. Заставляю девушку зайти обратно, запираю за нами дверь. Мало что соображаю, где-то на задворках сознания есть мысль. Пожалеешь, Олег. Но я ее отбрасываю, тормозов больше нет. Все сметает ее близость, ее запах. «Вы совсем с ума сошли?» — нервно спрашивает Яна. «От твоего платья и правда не мудрено крыше поехать», — говорю ей чистую правду. «То, что было между нами, недоразумение. Если вы умный человек, то уже это поняли». «Я здесь как раз, чтобы все предельно прояснить». «Не стоит. Обойдусь без ваших извинений». «Серьезно? Думаешь, я извиняться пришел?» «А ты и правда многое себя мнишь. Я и не планировал извиняться, наоборот. Хочу прояснить лишь один момент. Я не хочу видеть тебя рядом с моими детьми». «Ясно. Ничего другого я от вас и не ожидала. Я уже все сказала за столом. Ваш сын сам придумал эту помолвку. Поверьте, у меня нет ничего с Павлом и не будет». «Значит, просто так ему голову дуришь?» «Нет, ничего подобного я не делала». «Хватит изображать невинность». Сгребаю девчонку в объятия, понимаю, что веду себя как идиот, но ничего поделать не могу. И то замечаю лиловый синяк на шее. Дергаю ворот платья. Так вот, почему она так нарядилась, помимо воли улыбаюсь. «Я думал, платье, чтобы всех поразить. А ты синяк прикрыть решила?» Яна вздрагивает, поднимает на меня глаза. «Оставьте меня в покое, пожалуйста. Насчет Павла могу вам пообещать твердо, что поговорю с ним и обозначу свою позицию предельно ясно. Но с Дашей это не вам решать. Мы учимся вместе, она моя лучшая подруга, и я никогда не порву с ней отношения ни за что. Да, то, что произошло у нас с вами, ужасно, мне очень стыдно». Слушаю ее, но мне абсолютно плевать на смысл сказанного. Провожу пальцем по синяку, и она снова вздрагивает, пытается отстраниться, но я не позволяю. «Пожалуйста, уберите руки», — произносит еще гуще краснее. «Мне жаль, что я оставил эту метку на тебе. Можешь считать это извинением». «Мне уже не нужны ваши извинения». «Почему? Может, тебе нравится?» Прищуриваюсь, внимательно глядя на нее. Мне хочется вывести ее из себя, пробиться через отстраненность и холодность. До смерти хочется вернуть ту дикарку из гримерки, которая не скрывала своих эмоций и желаний, трепетала в моих объятиях, отдавала страсти целиком без остатка. «Возможно, вы имеете обыкновение таким образом иметь женщин, Олег Витальевич, но я от этого не в восторге», — серьезно произносит девушка. «Я уже выросла для подобных забав». «У меня нет такого обыкновения, и я не виню тебя за то, что ты не в восторге», — произношу с насмешкой. «Мне нравится припираться с ней. 100 лет такого не было. Обычно с женщинами я только сексом занимаюсь. С момента, как развелся, не видел повода тратить время на разговоры, общение, да и не было желания. Слишком много других интересов. Возможно, тут еще вина Василисы, обожающей устраивать скандалы, разборки, пилить, ворчать на ровном месте по любому поводу. После нее приобрел стойкую аллергию на семейные отношения, поэтому избегал всячески. И вот надо же, зацепился за девчонку. Возраст, что ли? Всегда думал, что это чушь собачья про кризис, и попадаются в это лишь те, кому заняться нечем. Я из другого теста, всегда так считал. «Нас хватится за столом», — тихо, но твердо произносит Яна. «Если хотите, потом поговорим, лучше по телефону. Мне же еще с собакой вашей гулять». Кривится, как от зубной боли. «Поверьте, я от этого не в восторге. Если вы найдете кого-то другого на эту работу, буду счастлива уступить заботу о Маркизе». «Обязательно найду, не тревожься по этому поводу». «Хорошо, тогда мне завтра утром не приходить?» В ее голосе звучит искренняя надежда. «Пока не нашел, у тебя нет другого выхода. Жду утром». «Так я тебя отпустил, наивная крошка». «Хорошо», — обреченно отвечает девушка. «Почему мне так нравится разговаривать с ней? Сейчас такой беззащитный и напуганный выглядит. Так и хочется провести рукой по ее волосам, сказать, что ей нечего бояться. Я не монстр. Хотя сейчас, после собственного поведения, думаю, что недалеко ушел от этого. Прости, что так грубо на тебя наехал. Просто наша ситуация вывела меня из равновесия. Я не должен был просить тебя бросить дружбу. Ты молодец, что не согласилась». Обезоруженная Яна замирает, едва переводя дух. «Вы серьезно?» «Да, войны не будет». «Спасибо. Но можно сейчас я домой уеду? Если честно, мне нехорошо. Я хотела из туалета сразу такси вызвать». «Что такое? Может, тебя подвезти в поликлинику?» «Нет», — отвечает поспешно. «Я просто перенервничала, но приду в себя. Вы меня успокоили. Я сначала испугалась. Спасибо, что отнеслись с пониманием». Глаза девушки все еще блестят непролитыми слезами. Почему так легко переключился? Поверил в ее искренность. Сам не знаю. Но чувство она не лжет. Значит, придется терпеть. Бороться с желанием, которое во мне вызывает. Надо и правда для собаки другую няньку найти. Ну а потом в Тюмень уеду. Там у меня любовница постоянно, отвлекусь. Надо просто потерпеть. Пару недель уж как-нибудь справлюсь. Хорошо, пошли. Я тебя до такси провожу. Я его еще не вызвала. Отсюда дорого, я лучше на метро. Я заплачу. Нет, не надо, — говорит почти испуганно. Ян, хватит. Мы же заключили перемирие. Идем.